«Ясно, тогда можете приступать», — сказал я ему и обратил внимание на сослуживцев. Поманив их ладонью, я отошел от рабочих на дюжину шагов, после чего произнес: «Мне нужно будет отойти на полчаса, может, минут на 40. Вы останетесь со сборщиками». «Поохотиться захотел?» — спросил Есир. «Да, я для этого у Кервуда и отпрашивался, но он одного не отпустил и навязал рабочих. И нас», — вставил свои 5 копеек Риван. «И вас», — подтвердил я. «В общем, встаете там и там», — я указал рукой, где им нужно занять позиции, чтобы держать в поле зрения овраг со сборщиками и подступы к нему. «Риван и Есир, вы вместе вон в том месте, где заросли кустарника. Варга, а ты на краю склона у поваленного дерева». «Хорошо, понял, сделаем». «И, Риван?» «Да», — парень вопросительно посмотрел на меня, «чтобы о девках не думал и не болтал про них, понял? Вместо этого внимательно следишь за окрестностями. Мы уже далеко отошли от поселка, и здесь может встретиться кто угодно». «Ну вот, чуть что, сразу Риван», — показательно обиделся парень. «Риван, я все понял, Иван, не подведу, клянусь. Варга, а ты старшая в мое отсутствие. Если кто-то из этой парочки что-то учудит, потом выпрошу у опциона разрешение на тренировочный бой, чтобы ты выбила из нарушителя всю дурь». «Ясно», — кивнула она. При этом в ее взгляде мелькнул странный огонек предвкушения. Кажется, реакцию девушки заметил не только я, так как от парней раздалось слитное: «Эй, а чего сразу поединок? Да мы еще ничего такого не сделали». Репутация у Варги была специфическая. Поведение снежной королевы и недотроги, раз, и два, свежая память о том, как она жестоко и быстро разобралась с троицей врагов своего рода. «Вот и не делайте такого дальше», — отрезал я. После этого активировал маскировочные навыки, пропав с их глаз. Здесь же, не отходя от оврага, нацепил джамперы. Несколько раз подпрыгнул, пробежался на месте, бросил последний взгляд на товарищей, которые уже устраивались на указанных позициях, и побежал в чащу. На ходу призвал коршуна, приказав ему подняться над макушками деревьев и начать поиски добычи. Уже через 5 минут от него пришли образы крупной стаи кабанов в каком-то километре от меня. Изменив направление бега, я уже скоро оказался рядом с ними. Еще минута мне понадобилась на то, чтобы выбрать цели. Ими стал молодой хряк с еще небольшими прямыми клыками, приподнимавшими верхнюю губу, и свиноматка с 4 поросят, размером с овчарку. Сами поросята меня не интересовали. Мяса в них мало, в стае выжить им будет легко, потому как уже взрослые и рядом со свиноматкой держатся по привычке. Под невидимостью легко добрался до стаи. Дикие свиньи, явно имевшие ступени под 20, так и не почувствовали угрозы, пока я не стал их убивать. Хряк получил кровавую пулю в ухо и рухнул на лесную подстилку, мелко засучив копытцами. И в этот же миг вся стая порскнула в разные стороны. Отмеченная свиноматка крайне неудачно скрылась за кустами. Я бы ее и так достал, но вышло бы очень кроваво, чего мне сейчас было совсем не нужно. Пришлось стрелять в не самого крупного кабанчика. Тот от испуга бросился сначала в одну сторону, наткнулся на мелкого поросенка, отпрыгнул от него, развернулся и побежал в противоположную сторону. И как в итоге оказался от меня в паре шагов, получил кровавую пулю в голову. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 9 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 8 великих марок общего развития. Жетоны с навыками выпали бесполезные или малополезные. Особо тонкое обоняние я мог выучить без проблем для своего организма. Но нужно ли он мне? А мощный разрывающий удар клыками был нужен как телеге 5-е колесо. Да и внешность менял кардинально, превращая в настоящего орка, только не зеленого. Животные еще подергивались, когда я убрал их тушки во вторичное хранилище. Но пришедшие сообщения о победе лучше всего говорили, что в их телах жизни уже не было. Влезли обе свиньи, хотя были опасения, что одну придется брать на руки. К ним добавил несколько срубленных коротких жердей. Нужно опять увеличить инвентарь. Все-таки, как же не хватает марок, когда хочется и того, и другого, промелькнула в голове мысль. Спрятав добычу, я сразу же активировал скольжение и переместился в мир демонов. В прошлый раз титан никак не проявил себя. Правда, я и пробыл на плане чуть-чуть, но сейчас у меня появился щит разума, поднятый на 25-ю ступень, дополнительный навык пси-защиты. Оказавшись в чуждом для людей мире, я простоял на одном месте долгие 5 минут, сканируя окружающее пространство всеми доступными мне чувствами. Но ни слух, ни зрение, ни специальные навыки не показали никого. Джамперы на камнях показали себя очень хорошо. Я ожидал от них куда худших показателей. Возможно, все дело в высокой ступени навыка и зачаровании самих устройств. Не теряя времени, я побежал. Нужен был холм повыше, чтобы на его вершине устроить засаду демонам. Такое место нашлось только через 10 минут. Черт, я ушел уже далеко от оврага. Потом придется бежать изо всех сил назад, с неудовольствием подумал я. Ограничение в свободе действий ограничивало и мои возможности с желаниями в плане охоты на потусторонних тварей. Сейчас это касалось временных рамок. У меня оставалось около четверти часа на охоту. Потом придется возвращаться в мир живых. Приманку я использовал такую же, как в прошлую свою охоту в этом мрачном месте. Только сейчас свою кровь заменил на кабанью. Жерди скрутил по-быстрому по паре штук вместе, увеличивая их длину до 1,5 метров. Потом из них сложил треногу, подвесил кабанью тушу и чиркнул по ней дагой, выпуская еще теплую кровь наружу. «А теперь ждем», — тихо сказал я. Место обустроил себе на крупном валуне, похожем за окаменевшую амебу, возвышающимся над прочими камнями почти на метр. В груди поселилось два чувства. Надежда, что большое количество крови и, возможно, запах смерти быстрее притянет демонов на холм. И досада, что из-за жесткого лимита времени все может быть зря. 10 минут пролетели просто удивительно быстро. Обычно же, как бывает, ожидание тянется и тянется. Кажется, что прошел час, но на самом деле и 20 минут нет. Враги появились в тот миг, когда я уже собрался забирать кабана и возвращаться в свой мир. Вдруг чувство опасности и ощущение чужого присутствия резанули по сознанию, как стакан кипятка, пролитого на голые ноги. Навыки указывали, что угроза уже совсем рядом, буквально в считанных шагах. На рефлексах набросил на себя псевдотело и активировал драконий щит. И только потом заметил дрожащие марево в дюжине шагов от кабаньей туши. Будто поняв, что они обнаружены, из марева соткались 3 человеческих фигуры. В первый миг я даже принял их за обычных людей, поисковиков и охотников вроде меня. Но затем стали заметны мелкие детали. Одежда и снаряжение были слегка порваны и кое-где забрызганы кровью, выражения на лицах не несли эмоций. И глаза. Глаза у мужчин были неприятные. Ни белка, ни радужки, только одна дегтярная чернота. Кровавый серп сорвался с моей руки сам собой, рефлекторно. В самом-то деле, чего ждать и гадать, в этом месте союзников у меня нет, тем более с такой-то внешностью. Серп насквозь разрубил грудь ближайшего врага и все, тот отшатнулся назад и почти упал. Никакого сообщения о победе не пришло. После моей атаки 2 его спутников бросились на меня, один взмахнул рукой, сделав хитрый пас ладонью, у второго в руке появился короткий меч с широким лезвием, камни вокруг меня и под ногами зашевелились. Спасибо реакции и скорости, я успел это заметить и отпрыгнуть далеко в сторону, а на том месте, где стоял секунду назад, выросли каменные колья почти в метр высотой со остриями и наточенными, как бритва, боковыми гранями. По наитию я послал в обладателя боевого навыка демонический луч, и едва тот коснулся тела мужчины, как то безвольно рухнуло. У меня перед глазами появилась надпись: «Вы нанесли смертельный урон демонической марионетке. Вы получаете 12 великих марок общего развития, 29 больших марок общего развития, 41 среднюю марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка каменные колья, 1 большую марку усиления навыка метания дротика, 1 жетон с навыком каменные колья, 1 жетон с навыком метания дротика». Точно, здесь же кроме демонов хрен кого найдешь. С этого и нужно было начинать. Пронеслась метеором в моем сознании догадка. Меченосец погиб через 2 секунды, не успев добежать до меня. Он принес мне столько же марок, как и первая тварь, и 2 навыка. Выслеживание добычи и наложение охотничьей метки. 3-й после ранения серпом едва двигался и не представлял никакой опасности. С него я получил на 1 великую марку больше, чем с его напарников. А еще жетон с навыком огненной сети и закапывания в землю. Последний навык относился к маскировочным. При активации грунт расступался, образуя достаточное углубление, чтобы в нем полностью скрылось тело, а потом сходился сверху, не оставляя ни малейшего следа. В целом, стоит признать, что все трофейные навыки для меня полезные, но изучать их, не знаю, не знаю. У меня марок сейчас-то едва хватает, чтобы поднять до капа уже имеющиеся. С уничтожением последнего противника чувство угрозы не пропало, да и название «марионетка» говорило о том, что у нее есть кукловод. Мне пришлось призвать обезьяну и молохов, чтобы ускорить поиск главного врага. А когда те разбежались по холму, я стал кидать во все стороны кровавый град. Нашел демона мой золотой бибизян. Сразу же закружил вокруг цели, обрушивая на нее вал ударов. Иногда отскакивал, разрывая дистанцию, поддевал шестом мелкие камни и ловко отправлял те в невидимого врага. При этом в ответ не прилетало ничего, что было очень странно. Когда я это увидел, то мысленным приказом направил молохов на помощь Пету и заторопился к месту боя сам. Существо находилось под невидимостью, но когда я приблизился метров на 10, то заметил едва дрожащее марево, ломающее картинку камней. Как только обнаружил цель, то пальнул из арбалета зачарованной стрелой и послал луч антидемонических чар. Попал? Нет, проскочила в голове мысль. Неожиданным ответом стала совместная атака меня моими же питами. Молохи дружно плюнули в меня своим клейким ядом, а обезьяна метнула шест с такой силой, что сразу две чешуйки драконьего щита разрушились, а прочие сдвинулись на их место, на несколько секунд уменьшив прикрываемую площадь. На одном ударе все закончилось. Тут же отозвал призываемых существ. Так, значит, со злым азартом рыкнул я и повторил атаку вулканическим рассекателем. И вот после нее невидимость спала с противника. Я увидел в 10 шагах от себя чудовищное порождение мира демонов. Выглядел он как скелет с переизбытком костей и осьминогом на голове. Длинные и тонкие щупальца постоянно пребывали в движении, будто змей. Их на бесформенной голове, и голове ли, навскидку имелось десятка три. Каждая в длину была около метра, при росте скелета порядка 2,5. Удар, удар, удар. Я еще раз выстрелил из арбалета, пустил кровавый серп и метнул луч рассекателя. И только последний удар причинил демону заметный вред. Болт и серп разрушились при ударе о кости без видимого результата. Что странно, демон никак не атаковал в ответ, и даже почти не двигался. Так, делал короткие шажки то назад, то влево или вправо. Когда сильно кольнуло в висках и перед глазами чуть-чуть потемнело, до меня дошло, что основная сила демона не в физическом уроне. Эта тварь все время пыталась меня подчинить ментальной техникой, и ранее он с первой же попытки взял под свой контроль моих питов. Затем разыграл примитивную сценку, чтобы подманить меня к себе как можно ближе. Может, рассчитывал, что неожиданная атака молохов и обезьяны как-то отвлечет меня и ослабит защиту разума. Не срослось. Очередной луч рассекателя темной ауры попал точно в голову, и часть щупалец змеи испарил, а часть заставил обвиснуть гнилыми веревками. Демон будто получил нокаут и замер на месте неподвижной статуи. Воспользовавшись моментом, я вновь выстрелил в него из арбалета, пока перезаряжался противодемонический навык. В этот раз зачарованная стрела сработала на 5 с плюсом. Плечо, куда угодила стрела, рассыпалось в костяную труху. Левая рука отвалилась от тела скелета и с тихим стуком упала на камни. Получив серьезный урон, тварь стала растворяться в воздухе. Видимо, одновременно давить на мой разум изо всех сил и использовать невидимость она не могла. Энергии не хватало. Позволить демону убежать от меня я не мог и усилил давление. В тварь с пулеметной скоростью полетел весь мой дальнобойный арсенал. От ближнего боя удерживался. Я просто не знал, на что еще способен монстр, и решил не рисковать. Все закончилось уже через пару минут. Шквал атак не дал демону сбежать под невидимостью. А еще два попадания в голову вулканическим рассекателем поставили окончательную точку в схватке. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви мрачному кукольнику. Вы получаете 35 великих марок общего развития, 89 больших марок общего развития, 126 средних марок общего развития, 300 малых марок общего развития, 1 большая марка усиления навыка всепроникающее аурное зрение, 1 большую марку усиления навыка давящая убийственная аура, 1 большую марку усиления навыка ловец разума, 1 большую марку усиления навыка создания марионеток, 1 большую марку усиления навыка стойкость к физическому урону, 1 жетон с навыком всепроникающее аурное зрение, 1 жетон с навыком давящая убийственная аура, 1 жетон с навыком ловец разума, 1 жетон с навыком создание марионеток, 1 жетон с навыком стойкость к физическому урону. Едва перед глазами появилась надпись, как я заторопился к рухнувшему скелету. В руке появился топорик, которым я принялся рубить черные кости, а затем закидывать их в инвентарь. От щупалец ничего не осталось, так же, как и от плоти на черепе. пришлось довольствоваться только скелетом. Закончив разделывать демона, я вернулся к приманке. Марионеток проигнорировал, не стал обыскивать. Да и что я мог с них взять? Одежда порченная, оружие невзрачное. Немного странно видеть людей в таком месте, но не настолько, чтобы все бросать и взяться за разгадывание. В конце концов, у них могли быть аналогичные моим навыки для пересечения границы миров. Взял только кабанью тушу, и только после этого активировал скольжение. Оказавшись в привычном мире, я выпустил коршуна, чтобы сориентироваться на местности. Найдя овраг и убедившись, что с моими спутниками все в порядке, я выдохнул с облегчением. Кстати, сборщики все еще ползали по склонам, собирая частицу, хотя прошло уже больше получаса. По итогу своего выхода в лес могу резюмировать, что результат весьма хорош. Марок добыл за 40 тысяч, но главное, это навыки. Кукольник дал 3 таланта, которые я могу без проблем включить в свой список способностей, и все они отлично подходят для моего стиля. Это всепроникающее аурное зрение, являющееся улучшенным аналогом ночного аурного видения. Теперь я могу видеть ауры не только ночью и в темноте, но и днем при ярком солнце. Также мне отлично подходит стойкость к физическому урону, нечто похожее на мою защиту. Вместе эти две способности дополнят друг друга так, что и драконья чешуя окажется лишней в некоторые моменты. А еще давящая убийственная аура тоже мне пригодится. Это же хорошо, когда враг не может подойти к тебе, особенно, если он рукопашник или их много, как муравьев или тех подземных тварей, в чьи владения я угодил после побега из плена роботов. А если сможет себя пересилить и броситься на меня, очертя голову, то сдохнет в непосредственной близости от меня. Правда, энергии навыки жрут, как танк-солярку. Все 3 навыка я выучил до 14 ступени. На большие марок не хватило. Сделал это в тот же вечер, когда вернулся с охоты в поселок. Глава 23. Слышал про праздник, сообщил Риван меня с самого утра. Едва я глаза продрал и поплелся в умывальню приводить себя в порядок. Что за праздник? По какому поводу? Проворчал я. Спросил из вежливости, так как новость меня ничуть не тронула. Веселиться я не хотел никак. Мало того, если вдруг госпожа удача решит опять показать мне свой аппетитный зад, то еще и дежурить придется, что совсем будет невесело. На текущий момент меня полностью устраивал сложившийся распорядок. Завтра-послезавтра я вновь попрошу Кервуда отпустить меня на охоту. Даже если все выйдет, как в прошлый раз, то есть навяжут компанию, то договорюсь со спутниками, что на несколько часов оставлю их. Лучше всего пойти с охотниками. С помощью коршуна я легко и быстро выслежу добычу. Лично добуду сколько потребуется кабанов или оленей. И пока спутники станут возиться с разделкой, а это по времени немало, четверть часа на среднего кабанчика как минимум, сам перемещусь на демонический план. Поселку дадут официальное название. Все работы отменены, кроме обязательных. То есть, кто-то будет дежурить на праздник. Случайно не мы? Не, приятель отрицательно мотнул головой, не мы. Второму контубернию не повезло, у него наказаний больше, чем у других. За это тессерарий поставил дежурить на праздник. Ясно. Ну, хоть отдохнем нормально. Нормально, слегка возмутился парень. Мы должны божественно отдохнуть. Будет выпивка, это точное сведение. А выпивка и девушки, это на все готовые красотки. Хе-хе, у тебя же есть. Ты про Крайстину, перебил он меня и затем развел руками. Так все, нет, разошлись пару дней назад. И чего я не удивлен, пожал я в ответ плечами. Да там все сложно и просто одновременно. Впрочем, кому я объясняю, поморщился собеседник, после чего махнул рукой. Ладно, в столовой встретимся, давай, мне тут еще кое-кого нужно увидеть. За время разговора мы добрались до умывальни, и здесь наша беседа закончилась. Я взялся за мыло, а Риван умчался дальше делиться свежими новостями. Завтрак прошел в привычном русле, но потом начались различия. Если еще вчера люди расходились по поселку и его окрестностям, продолжая трудиться там, где были поставлены руководством, то сегодня на территории собралась огромная толпа праздношатающихся. Немалая часть осталась в зданиях, превращенных в казармы и бараки. После утреннего приема пищи они решили вернуться в койки и поспать еще, пользуясь моментом. Еще я заметил мелкие группки мужчин с редким вкраплением женщин, которые растеклись по укромным уголкам, пустующим комнатам, недострою вроде конюшен и амбаров, и даже крышам. Там они решили начать праздник раньше времени, и средства для повышения настроения у всех уже имелось, чему я совсем был не удивлен. Сделать бражку в наших условиях смог бы и ребенок. При определенном желании брага могла выйти достаточно крепкой и вкусной, чтобы составить конкуренцию вину. А при наличии свободного времени, укромного места и самых примитивных предметов вроде ведра или тазика и стальной пластины с горшком умельцы выгоняли самогон. Его можно пить чистым или добавлять в ту же брагу для повышения ее градуса. В таз наливалась брага, в центр ставился кирпич, а на него низкий горшок. Пластина чуть-чуть гнулась в середине и опускалась на таз на манер крышки, после чего края между ней и тазом замазывались глиной. Далее таз ставился на огонь. По мере закипания спирт испарялся и оседал на пластине, а благодаря вмятине капли конденсата скатывались в центр, а затем падали в горшок. Из-за примитивизма конструкции качество напитка оставляло желать лучшего, но для возвышенных с нашим железным организмом это даже было в плюс, быстрее накрывало. Кстати, примерно таким же способом когда-то и на моей родине пользовались, только вместо пластины использовался кусок полиэтилена с грузиком в центре, создающим вмятину для скатывания конденсата. Примерно половина всех свободных колонистов занималась оформлением будущего места празднования. Они таскали на площадь столы и лавки, которые сколачивали за соседним зданием. Сразу же ставилась посуда местного производства. В долине был найден выход глины, признанной годной для поделок. Наши гончары с утра до вечера были заняты ее чисткой, замешиванием и изготовлением горшков, мисок, тарелок, стаканов с кружками, кувшинов и прочего. С собой колонисты посуды привезли самый минимум, отдав предпочтение более важному грузу. Не у всех есть большой инвентарь, чтобы забить его всем необходимым, да еще в нужном количестве. В стороне ставились очаги и подносилось топливо. Воздвигались треноги и вертела, подвешивались котлы и жаровни. Все женщины и некоторые мужчины уже вовсю резали продукты. По округе растекался аромат первого запекаемого хлеба и пирогов. От этого запаха у меня потекли слюнки, хотя я только недавно позавтракал. Второй контуберний ходил мрачным с тоской и обидой в глазах. Ко всему прочему им выпало дежурить у всех на виду. То есть не получится вдалеке от посторонних взглядов слегка себя побаловать бутылочкой винца. Примерно с таким же настроением ходили наемники и клановые дружинники, несшие службы на стенах, внутренних постах и на объектах снаружи, водонапорной башне и загонах с животными. Вот только за этих мужчин и женщин командование было спокойно. Ну, более-менее и ближе к более. В экспедицию подобрались опытные возвышенные, видевшие кровь и знающие, что пролиться-то может в любой момент, если ты далеко от обжитых территорий. Эти если и выпьют вина, то чисто символически. Ближе к часу дня пришло время накрывать столы. Этим занимались более сотни женщин и мужчин. Многие из колонистов уже успели занять столы, в том числе и мы. Я со своим контубернием выбрал сравнительно небольшой стол не очень далеко от центра, где будут пировать наши отцы-командиры. Их вполне можно даже назвать отцами-основателями, хех. Совсем близко садиться не стали, чтобы не попадать часто под их взгляды. Да и столы в том месте очень быстро расхватали клановые, если и отбивать какой, то только кулаками. А оно нам нужно, далеко от центра тоже не стали устраиваться, чтобы не быть обделенными лучшими закусками и выпивкой, разносимыми от центра к периферии. Кажется, несколько драк уже успели случиться с утра. Получившие свободное время, люди не знали, чем заняться, и шатались в поисках приключений на свою пятую точку. Ну, и выпитый самодельный алкоголь сыграл свою роль в таких стычках. Все бузатеры немедленно были отправлены в камеры, учитывая, что дежурившие там наемники рассчитывали провести время в тишине хотя бы до середины дня, празднуя выдачу имени новому поселку пояса, то арестантам я не позавидую. Они эту отсидку запомнят на год вперед. Нашему столу от благодарных поваров подмигнул я товарищам и стал выкладывать из инвентаря блюда, которые готовились для руководства поселения. Каждый кусочек мяса, каждый корешок и листик в салате был приготовлен поваром с соответствующим навыком и сдобрен редкой приправой. Разумеется, с высоким содержанием амбры. На столы к простым рабочим и воинам шли совсем другие яства, куда проще. Такое отношение ко мне от работников кухни было неспроста. Я за время жизни в новом поселке ни одному из них помогал с лечением. То кто-то обварится, то рубанет по пальцам или резанет по руке, то уронит на ногу что-то очень тяжелое, превращая свой 42-й в 50-й, и в качестве вишенки, оп-па, на середину стола я поставил две бутыли макраского хереса. Одна из них когда-то предназначалась легионеру за помощь в поиске филира, но завязавшаяся сходу драка не дала возможности передать обещанное, а потом легионеры перестали иметь со мной дело. Тот, кому была обещана бутыль, воротил рожу с выражением «Мы вас не знаем, идите прочь, пожалуйста». А я что, набиваться никому не собираюсь? Не хочет принимать долг, значит, простил. Еще одну такую же глиняную бутыль в оплетке из лозы я вот буквально 10 минут назад вручил Кервуду. Мол, от нашего рекрутского стола вашему командирскому столу. Небольшой прогиб, так сказать, с дальним прицелом на улучшение отношений с опционом и тессерарием. Возможно, это повлияет на будущую просьбу отпустить меня на охоту. Ао! Воскликнул Есир и мгновенно сцапал бутыль. Херес, макраски, откуда ты его здесь нашел? Старые запасы. И поставь-ка ты его на место, пока не разбил. Попросил я приятеля, опасаясь за целостность бутылки, которую уж очень небрежно вертел он в руках. Наконец, все устроились на местах и уставились на командиров. Те не заставили себя ждать, и со стула поднялся один из них. Этот день останется в нашей памяти навсегда и будет передаваться от детей к внукам, а от них к их детям и внукам. Сегодня мы все обрели новый дом. Дом, имя которому Эфарскрас, торжественно сказал он. Его голос усиливался или навыком, или амулетом, благодаря чему был слышен всем. Не тогда, когда прибыли сюда и впервые провели ночь в этих стенах. Сегодня голос взлетел над древним поселением, обретшим новое рождение. И за это я хочу поднять кубок Хереса. Интересно, это мои командиры прогнулись перед клановыми шишками и передарили мою бутыль или у тех есть запас такого же напитка? Пронеслась мысль в моей голове при виде знакомой бутыли на главном столе. За наши кланы, за воинов свободных отрядов, за жителей Шида и других поселков, которые не побоялись оставить свои дома и отправиться в опасный путь, чтобы построить новый дом. За вас, и чтобы на пути возвышения никого из вас не остановили препятствия. Ответом ему стал радостный дружный ор сотен глоток. Кажется, кричали даже караульные со стен, на которых были сооружены настилы для перемещения часовых и дозорные башенки. «За наш Фаркрас!» — крикнул Есир и схватился за бутыль, которую ранее вернул на стол после моего требования. Умело и быстро расковырял горлышко, залитое толстым слоем воска, выдернул пробку и первым набулькал себе. «Подставляй, а то не хватит!» Запах прекрасного напитка разошелся над нашим столом, а судя по завистливым взглядам соседей, он добрался и до них. Там стояли бутылки и кувшины с местным продуктом, которые успели нагнать и выстоять за то время, которое прожили в поселке. Сначала люди ели и пили. За каждым столом звучали разные тосты. Иногда сразу несколько компаний подхватывали один и тот же. Потом были песни-танцы. К этому моменту херес давно закончился, и мы перешли на местные настойки, пиво и медовуху. Не все вызрело как полагается, но всем на это было плевать. Представительницы прекрасной половины в выпивке мало уступали мужчинам. К началу сумерек появилось очень много целующихся и обнимающихся парочек. Совсем уж разврата не было. С таким народ уединялся в темных уголках, в том числе и в постройках, не обращая внимания на то, в свой ли барак-казарму пришли или в чужую. Сейчас на такие мелочи всем было плевать, а жилье руководства, арсенал и прочие здания, закрытые для посторонних, охранялись. В подобном поведении ничего удивительного нет. Физическая и моральная нагрузка минувших дней, прошедших в тяжелом труде и в окружении опасностей, вылились вот в такую разгрузку. В какой-то момент я сам оказался в одном из зданий на крыше с молодой женщиной из простых колонистов. Мы с ней успели нацеловаться и исследовать тела друг друга еще внизу. К моменту, когда оказались наверху, уже были готовы взорваться. Уж я-то точно. Но в самый откровенный момент, когда на каждом оказалась лишь часть одежды, а остальное уже валялось под ногами, рядом вдруг раздался сердитый голос. «Брысь от него, ворона драная, или я тебе уши отрежу!» «Мина!» — опешил я, узнав говорившую. «Ты чего здесь?» От неожиданности я замер столбом, не зная, что делать и как реагировать на появление своей сослуживицы. А вот колонистка, несмотря на ослепление страстью, правильно оценила риски и решила не искушать судьбу. Что-то тихо пробормотала, отпрянула от меня, подобрала одежду, которую успела с себя снять с моей помощью и торопливо ретировалась. «Черт, Мина, зачем?» С досадой и легкой злостью простонал я, глядя в спину несостоявшейся партнерши. Затем, ответила мелкая девчонка и неожиданно прыгнула на меня, оплетя своими ногами мою поясницу, запустила пальцы мне в волосы и впилась поцелуем в губы. Глава 24. «Я победила», — довольно заявила девчонка, когда мы, насытившиеся, отвалили друг от друга. Мы с ней лежали на моей накидке для лесных ночлегов. Та была достаточно толстая и просторная, чтобы на ней двоим было комфортно лежать. Потом бы только не забыть ее почистить. Девушка закинула на меня одну ножку, положила голову на грудь и обняла. «То есть?» — лениво спросил я, водя пальцами по ее волосам. «Я сказал остальным, что ты будешь моим. Хм, то есть, первой тебя буду я из нашей центурии», — чуть смутилась Мина. «Понятно. И кто там следующий в очереди?» «Нет никакой очереди, Иван», — совсем уже тихо пробурчала она. Потом ущипнула меня за плечо и быстро поднялась на ноги. «Вот же ты! Чего? Ничего. Вот и поговорили», — вздохнул я следом за ней и поднялся с накидки. «Иван, извини», — девушка вновь прильнула ко мне, увидев красное пятно от щипка, подула на него и следом поцеловала. «Просто ты с другими девушками спал, а нами ни разу. Я против служебных романов», — буркнул я практически тем же тоном, как она сама несколькими секундами ранее. «Понял, что речь шла о моих коротких амурчиках с рекрутшами из других центурий и контуберний, при том, что девушек из своего десятка я игнорировал. Что?» Непонимающе уставилась на меня эта симпатичная дюймовочка с очень взрослой и очень-очень красивой грудью. «Неважно, Мина, давай собираться, что ли, или ты не против еще разок?» Усмехнулся я и провел ладонью по ее спине от шеи до поясницы. Та в ответ еще сильнее прижалась ко мне, выгнула спину и тихо простонала. «Лучше пойдем, мы и так тут много времени провели, весь праздник уже прошел». «Прошел, а ты прислушайся». Снизу неслись веселые крики, песни и едва пробивалась музыка, которую наяривали на простейших инструментах те, кто был самым трезвым. Гудели дудки, тренькали струнные, гремели барабаны и пиликали достаточно крупные и незнакомые мне аналоги губных гармошек. Праздник и не думал утихать. Полагаю, что самые крепкие еще и на рассвете будут веселиться. На первом этаже нас ждал сюрприз в лице Есира и Варги. Не подумайте, что они тоже приятно проводили время, как недавно я и Мина. Парень был в зюзю пьян. При этом бил по стене кулаком и что-то невнятно бормотал. Варга стояла рядом с ним с недовольным, даже злым лицом. «Вы чего тут?» – поинтересовался я у девушки. «Опцион сказал следить за этим придурком», – сквозь зубы сказала она. «А что случилось?» – заинтересовалась моя спутница. «А случилось то, что у Есира вновь случился приступ озарения, то есть, активировался его неуправляемый талант предвидения. В этот раз он сообщил о скорых проблемах, буквально вот-вот. Парень не нашел ничего лучшего, как направиться к руководству Центурии, но то, глянув на его состояние, послало его прочь. Мало того, Кервуд заставил Варгу, неудачно попавшуюся ему на глаза, контролировать поведение своего сослуживца, чтобы тот не полез к кому-то еще и не дай боги к членам Совета Фаркраса. В итоге Варга более часа ходила с Есиром буквально под руку, уводя того от опасных мест. В конце концов, они оказались там, откуда шла опасность, по словам провидца из нашего контубернии. «Иван, это же та стена, за которой прячется шахта в подземелье», — спросила меня Варга, закончив свой рассказ. «Здесь такой же знак», — она указала на бляшку датчика. «Кажется, да», — кивнул я. В памяти вспыли образы темных дорожек, расчертивших территорию поселения. Я так и не понял, что это. При осмотре вблизи они выглядели ровными участками высокотехнологического бетона или асфальта, на которых не то что не росло ничего, так еще и грязь не слеживалась, будто их прочищают раз от раза неведомые уборщики. О своих наблюдениях я доложился опциону и тессерарию, но те отмахнулись, не придав особого значения словам рекрута. Они верили только своему опыту и опыту разведчиков, а те никогда не встречались ни с чем похожим, несущим опасность. При этом наличие кучи удивительного, невероятного и неопознанного на древних объектах было обязательным условием. «Ладно, демоны с ними. Тащите этого алкаша в нашу казарму и прикрутите его там, что ли, к кровати. А у меня есть кое-какие дела. Попробую поговорить еще раз с опционом насчет этого и предсказания Есира». Я не сильно хлопнул ладонью по двери лифтовой шахты, идеально сливающейся со стеной. «А почему мы?» – возмутилась Мина. «А почему я?» В том же тоне ответил я девушке. «Ты сейчас не декан, нечего командовать», — попыталась она зайти с другой стороны. «И ты тоже, и она», — кивнул я на Варгу. Мина надулась, но не так, Когда девушки злятся и превращаются в непривлекательных мегер, даже если сами считаются красавицами. В ее исполнении это выглядело очень мило и прелестно. Мне даже захотелось взять ее за щечки, растянуть их и что-нибудь сказать веселое и шуточно ободряющее. Вам вдвоем будет проще его дотащить до казармы, чем мне одному или с кем-то из вас в паре, сказал я, чтобы смягчить свои слова. Ладно, буркнула та и, вздохнув, посмотрела на Варгу. Потащили, что ли? Есир попробовал упираться, но ничего не мог сделать против двух возвышенных равных себе по силе, плюс трезвых, что немаловажно. Я из окна проследил за тем, чтобы девчонки со своим живым и что-то лепечущим грузом удалились от здания, после чего вернулся к шахте, активировал дагу, влил в нее энергию и несколькими ударами проделал просторное отверстие на уровне пола. После призвал золотую обезьяну и приказал ей спуститься вниз. Спустя полминуты от нее пришли образы. В шахте было пусто, пыльно и не имелось ни единого отверстия, через которое Пет мог был пролезть дальше. Ловушек, к слову, также не обнаружилось. А вот в нашем здании, где я впервые заглянул в лифтовую шахту, в ней парочка стояла, сигнальная и боевая. По крайней мере, именно так нам сообщил старшина по дому, который отвечал за порядок и безопасность. Ему в некоторых случаях подчинялись даже наши командиры Центурии и старшие отряда наемников, квартирующие на последнем этаже. Перед тем, как последовать за обезьяной в дыру, я придвинул к ней большую лавку. Если не сильно приглядываться, то раскуроченная стена была не видна. Я потому и сделал разрез так низко. До пола было около 7 метров. Для меня плевая высота. Даже не стал использовать навык для мягкого приземления. Ну и что тут у нас? Пробормотал я, став рассматривать стены вокруг себя, уделил внимание и полу, и не прогадал, им оказался потолок лифтовой кабины. Мало того, там имелся широкий люк, только он втягивался внутрь верха кабины и оказался сейчас заблокирован. Но что мне до этих мелочей, когда есть верная дага? Кабина оказалась попрочнее дверей в шахту, пришлось помучиться и найти точки, где не было внутреннего каркаса. Окончательно выломать люк мне помог мой ручной бибезьян своим шестом, который на время превратился в отличный рычаг. Кабина изнутри почти не отличалась от самой шахты. Все тот же металл и пластик, образующие невзрачные голые стены без всего, как коробка или контейнер для транспортировки крупногабаритных грузов. Из всех украшений только знакомая нашлепка датчика. С другой стороны, у древних, создавших все это, могла иметься какая-нибудь нейросеть или чип. С его помощью устанавливалась связь с лифтовым датчиком. А еще мог раскрашиваться мир в те тона, цвета и окружение, которое было по вкусу носителю. Додумки, конечно, но почему бы и нет. Уже в мое время на Земле в качестве экспериментов кое-где стали вводить отдаленно похожие технологии. И вновь пришлось пускать в дело короткий клинок. Даже немного стало не по себе за такое варварское обращение с благородной воинской сталью. После того, как закончил резать тонкий стальной лист, проверил заточку. На удивление, та оставалась бритвенно-острой, будто только что вышла из рук оружейника. Первым в дыру юркнул мой Пет, затем пролез я. Ну, и что тут за опасность зреет, от которой чуть с ума не сошел Есир? Подумал я, рассматривая окружающее пространство. Вокруг раскинулось обширное пустое помещение. Если верхние этажи были забиты всяческими конструкциями и аппаратурой, то здесь было пусто, как на футбольном поле ночью. Несколько толстых колонн поддерживали потолок, но вряд ли за ними что-то могло прятаться. Если только в них, я уже собрался шагнуть к ближайшей и проверить свою догадку, когда из лифта раздались подозрительные звуки. Прислушавшись, я разобрал знакомый голосок. Так и знала, что он нас специально отправил с этим пьянчушкой, шипела Мина. «Слушай, у тебя веревка есть?» Речь ее собеседника я не разобрал. Только едва слышимое невнятное бормотание. Но, скорее всего, вернулась она с Варгой. «Давай ее сюда. Вот же чертовы девки!» Рассерженно подумал я. Первой мыслью было дождаться, когда они начнут спускаться и напугать их как следует. Но тут же представил, как на такое среагируют две неслабых возвышенных, и решил такими глупостями не заниматься. Боялся не вреда, которые те могли мне нанести, а шума. На грохот боевых техник сюда сбежится охрана. В итоге мы ничего не узнаем и огребем по полной. Вместо этого отозвал золотую обезьяну и стал ждать появления двух проблем в юбках на свою голову. Наконец, в проделанной дыре мелькнуло пятно человеческого лица, неузнаваемо разукрашенное аурными искрами и нитями. Кажется, это Мина. Ох, Как же мне захотелось ухватить ее за любопытный носик и потянуть на себя, чтобы она напугалась до мокрых панталончиков и зареклась больше влезать в такие авантюры. Едва сдержался, осмотревшись по сторонам и не увидев меня, девушка что-то прошептала своей спутнице и полезла из кабины. За ней показалась Варга, как я и предполагал. «Так и куда дальше? Тут же ни демона не видно», — нахмурилась Мина. «А куда бы ты, девочка, хотела отправиться?» За упокойным голосом сказал я и на всякий случай закрылся драконьим щитом. Тут же раздался слитный девичий возглас. «А-а!» Ладони Мины покрылись радужным сиянием. Перед Варгой появился полупрозрачный щит, похожий на мыльную пленку, а в правой руке возник прямой легкий меч. Так как бить сходу они не стали, я решил скинуть маскировку. «Иван, ты дурак, зачем так пугать? А зачем лезть туда, куда не нужно?» — ответил я Мине. «Ты же полез». Я вздохнул, смерил ее взглядом, под которым она от чего-то стала краснеть и забегала взглядом. Потом сказал: «Мина, ты хочешь сказать, что мы с тобой ровня? Что твоя 20-я или какая там ступень вдруг стала равна моей 30-й, что твой набор магических навыков ничуть не уступает моему набору из магических и боевых? Нас двое, вдвоем мы не слабее тебя», — запальчиво ответила она мне. «Напомни мне завтра попросить опциона устроить тренировочный поединок с вами двумя в полную силу», — произнес я. «Да легко», — стала закипать она. Мне оставалось только плюнуть на пол. Хотел сообщить ей одно, а в итоге девчонка пришла в своих мыслях к другому. Впрочем, чего еще желать от той, кто моложе тебя минимум на 5 лет и воспитывался в особенной среде, сродни обеспеченным земным дворянам 19 века. По-правильному сейчас нужно было лезть обратно в дыру в лифте и возвращаться к празднующим. Но вдруг позже уже не получится попасть сюда вновь, или опасность вылезет в ближайший день-два, а мы можем, если не остановить ее, то хотя бы частично нивелировать. Вперед не лезть, не шуметь и не мешать, не атаковать, если вдруг что-то почудится. Тихо и кратко сообщать обо всем, что показалось подозрительным. Короткими фразами стал я выдавать указания. К моему удивлению, Мина спорить и возмущаться не стала. «Ясно, все сделаем, как ты приказал», — кивнула она и затем добавила явно из вредного характера: «А что будет, если нарушим?» Я призвал золотую обезьяну и сообщил: «Вот он ударит по чьей-то красивой головке своей палкой, потом засунет бесчувственную тушку в мешок и поднимет наверх. И будет эта нарушительница лежать в мешке, пока ее кто-нибудь посторонний не найдет. Думаю, объяснять не стоит, какие могут пойти слухи после такого, да еще в праздничную ночь». Обезьяна широко оскалилась, а затем громко щелкнула зубами. Мина отшатнулась, да и Варга вздрогнула. «Все, больше ни звука. Идете за мной», — добавил я, останавливая вопросы, которые были готовы сорваться с языка мелкой девчонки. Жаль было демонстрировать им своего пета. Сорвался, зараза, решил пугануть и не подумал. «Ладно, теперь-то что? Что сделано, то сделано». Мы быстро осмотрели немаленькое помещение. Благодаря тому, что оно было пустым, времени это заняло мало. «Пусто», — резюмировала Мина и вопросительно посмотрела на меня. «Будем ломать двери?» «Тебе бы лишь ломать», — задумчиво произнес я. В процессе осмотра мы нашли 3 двери. Одна из них точно вела к верхним этажам, а вот 2 прочие предположительно скрывали за собой проход в подземные коммуникации, возможно, в туннель или туннели к другим постройкам. Но было кое-что еще. Одна из стен в аурном зрении отличалась от прочих, вернее, ее небольшая часть. «Ты что-то знаешь, или заметил?» — впервые с момента возвращения произнесла Варга. «Вот именно, что что-то. Идем». Глава 25. «Это здесь», — я коснулся кончиками пальцев странного участка стены, привлекшего мое внимание. При взгляде с помощью обычного ночного взора он внешне ничем не отличался от остальных. Нижняя граница была почти на уровне пола. «С виду обычная стена», — заметила Мина. «С виду, ты правильно заметила», — кивнул я, а затем активировал шпагу, вложил в нее толику энергии и быстро ткнул в фальш-стену. Сталь с хрустом и тяжело вошла на несколько сантиметров и провалилась. За тонкой перегородкой была пустота. В несколько ударов клинка я обозначил границы проема, а затем ногой выбил пробку. Дыра оказалась не очень большой, примерно 0,5 на 0,5. «А вот это туннель», — охнула девушка. «Интересно, куда он ведет?» Варга присела на корточки, подняла обломок фальш-стены и стала внимательно его рассматривать, пока Мина пыталась заглянуть в дыру. «Это точно не древние сделали», — сказала она минуту спустя. «Смотрите, похоже на паучью паутину, чем-то склеенную между собой, а с одной стороны на тот же клей закрепили пыль из материала, из которого построена стена. «Пауки», — хмыкнул я. «Очень необычные пауки», — ответила мне она и добавила. «Но паутину могут делать не только они». После короткого внутреннего сопротивления я призвал Молоха и отправил его в лаз. Не хотелось столько всего о себе рассказывать посторонним, но вариантов особых не было. Да и знает уже кое-кто про моих инсектоидов. То есть моя тайна уже и не совсем тайна, раз в курсе более двух человек. Девушки на призыв Пета отреагировали любопытными взглядами, но от вопросов воздержались. Чую, что позже меня они ими завалят. Можно уже сейчас готовить ответы. Почти сразу же лаз пошел с уклоном и принялся петлять. Метров через 20 появилось первое ответвление, еще через 10 следующее. Только-только я расслабился, настроился на долгий осмотр туннелей, как на Молоха напали. Из бокового ответвления на моего Пета что-то набросилось. Успел заметить десятки лап, покрытые мелкими волосками, что-то похожее на муравьиные челюсти-секаторы, после чего перед глазами всплыли несколько сообщений, а еще 10 секундами позже Молох погиб. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы получили 5 больших марок общего развития, 19 средних марок общего развития, 56 крошечных марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви роевой ядовитой фаланги. Я невольно отшатнулся, когда в образах случилось нападение, словно это мне в лицо впились неизвестные существа. «Что, Иван, что с тобой?» – обеспокоенно произнесла Мина. Одновременно с ней и Варга сказала. «Иван, я успокаивающе поднял руку. Все нормально. На Пета напали какие-то фаланги и прибили его. Вот от неожиданности и дернулся. Пета, фаланги, это я так то существо из своего призыва называю», – ответил я Мине и взглянул на Варгу. «Ты знаешь, кто это?» – девушка кивнула. «Крупные ядовитые существа, их несколько видов, и вроде бы это пауки, их там было полно, называются роевыми фалангами, не слышала про таких, но если это рой, то их там может быть сотни, скорее уж тысячи, сотням туннели на сотни метров не прокопать», — произнес я, — «нужно сообщить членам совета, они обязаны знать, что под нами живет рой ядовитых агрессивных пауков, только как бы эту дыру заделать, вдруг сейчас полезут те, которые Пета сожрали». «Я с этим справлюсь», тут же сказала Мина. У девушки в ладонях появились 2 круглых шара из темного стекла размером с мячики для большого тенниса. Опустившись на одно колено, она наклонилась и бросила их в дыру один за другим. Стекло оказалось тонким и легко разбилось от ударов о стенки туннеля, выгрызенного в бетоне древних. Там в сжатом пространстве большие гранитные камни лежат. Они перекроют лаз, ну, должны перекрыть. Одновременно с ее словами в паучьем проходе раздался неприятный хруст и треск. «Надеюсь, высвобожденные камни не проломят стенки и не сделают обходную дыру для фаланг. И чтобы камни не рассыпались в щебень», — мелькнула в голове мысль. И тут же появилась другая. «А ничего так, идея с уменьшенными камнями. Кинул такой шарик кому-нибудь в лоб, а в момент удара там появилась гранитная плита, чтобы сразу и надгробие образовалось. Хех». Подсадил девушек, помогая им быстрее забраться сначала на крышу лифтовой кабины, а затем и по веревке. Сам поднялся последним, оставив обезьяну сторожить пролом. За то время, пока мы отсутствовали, праздник слегка сбавил обороты. За столами и в виде праздношатающихся парочек и мелких компаний оставалось примерно треть от изначального состава веселящихся. Впрочем, такое число даже много. Как-никак, а на улице уже середина ночи. Через пару часов уже расцветет. Столы с руководством и командирами к нашей досаде пустовали. Эти мужчины и женщины ценили свое время и не увлекались чрезмерным пустым времяпрепровождением. «Вы к нашим бегите», — приказал я. «Ищите опциона или тессерария и расскажите все, что видели. Можете сгустить краски. Мол, услышали, как скребутся твари. Я разломал стенку и запустил в дыру кого-то там, а вы слышали шум драки. А ты?» Посмотрела на меня Мина. «А я к членам совета». «Не пустит», — уверенно произнесла девушка. «Не пустит и ладно. Расскажу охране о том, что видел», — пожал я плечами. «Там не дураки сидят и должны принять меры, а не списать все на бредни пьяного рекрута». Как Мина сказала, так и вышло. Меня остановили клановые дружинники еще на подходе к зданию, где жило руководство поселка. Даже после моих слов о страшной находке под поселком не изменили решение. Мало того, Командир сказал, что сообщит о насекомых утром, а меня направил к старшему по суточному караулу. «Дебилы, млять!» — вполголоса выругался я, уходя не солоно хлебавши. Была надежда на девчонок. Возможно, наши отцы-командиры более трезвыми и разумными окажутся. Выслушают, разнесут весть дальше и лично сходят в подвал, чтобы посмотреть на паучий лаз. Жаль, что с убитых тварюшек не выпали жетоны. Я бы тогда их предъявил в качестве весомого аргумента. Сейчас же есть только мои и девушек слова. На полпути до родной казармы я увидел три знакомых фигуры. Мина и Варга топали следом за Есиром. Парень чуть покачивался, но шел быстро и без вензелей. «Вы чего с ним?» — сердито обратился я к девушкам. «Иван, мне паршиво», — вместо своих попутчиц ответил мне Есир. «Потому что проспаться нужно. Не в этом дело. Мне полчаса хватило, чтобы очухаться», — отмахнулся он от моих слов. «Проблема в таланте. Он с ума сошел. Давит так, что ноги сами несут прочь из поселка. Куда угодно, но только бы тут не остаться. Так ворота в той стороне», — хмыкнул я. «А опасность там?» — он указал туда, откуда я пришел. «И я хочу узнать, что это, и сообщить караульным, совету всем. А до этого ты говорил, что угроза идет из того здания», — влезла в разговор Мина и показала на постройку, в подвале которой наша троица отыскала туннель. «Не помню, но сейчас она-то...» Его слова прервал истошный крик, в котором не было почти ничего человеческого. Он перекрыл даже фон голосов отдыхающих за столами, которые находились в сотне метров от нас. Кричали там, куда рвался наш товарищ. Через секунду я призвал коршуна и отправил его в небо. Ночь, правда, не его время. Но и мой пет не обычная птица, а овеществленная магическая техника. Жаль только, что не успел я его в достаточной мере прокачать. Но и низкой ступени хватило, чтобы показать образы в ночной предрассветной мгле. «Твою мать!» — вырвалось у меня. Глазами коршуна я увидел, как из круглого здания возле стены, которое было отведено под нежилое, выползали несколько колонн пауков. Двигались они по двум дорожкам, которые меня беспокоило все время. И вот теперь стало понятно, почему там ничего не растет и не скапливается грязь. Фаланги не давали закрепиться ни единому ростку, сметая любую грязь и пыль тысячами мелких ног, покрытых густыми щетинками. Выходили они редко, плюс маскировали входы в свое подземное логово, оттого и не были нами обнаружены до сих пор. Ну, хоть что-то выяснилось, а то ведь я грешил на какие-нибудь робопылесосы древних со сбившейся программой, производящих уборку по когда-то заложенному алгоритму. Чуть в стороне от здания и правой паучьей тропы лежали два бугорка копошащихся ядовитых насекомых. Я только через секунду понял, что под ними скрываются человеческие тела, и один из них тот, кто только что страшно кричал. Отчего-то прочие оказались убиты мгновенно и бесшумно. Возможно, яд у твари очень сильный, мгновенно парализует, а у кричавшего имелось высокое сопротивление или амулет. Есир схватился за голову и упал на колени, но уже через пару секунд вскочил на ноги. «Это случилось, смерть пришла в поселок», — мрачным тоном сообщил он нам. «Это фаланги?» — посмотрела сначала на него, а затем на меня Варга. «Они самые. Вылезли из той башни у стены, где никто не живет, и куда рабочие стаскивают все то, что собрали и отсортировали», — сказал я. Недалеко от нас показался рекрут из второго контуберния. Он бежал на звук крика, не зная, что там происходит. «Стой, стой!» Не сговариваясь, заорали мы парню. Стоило ему замереть и повернуться к нам, как, сбиваясь и мешая друг другу, мы рассказали о происходящем. «Там ядовитые пауки, орда пауков. Нужно поднимать всех. Караульные в той стороне мертвы. Нужно уводить людей из поселка, здесь опасно». Коршун, все так же кружащийся над поселением, переслал новую картинку. Из нового здания выбежала дюжина полураздетых мужчин и женщин, а за ними хлынул поток фаланг. Их крики посеяли зерна паники. Кричать и суетиться стали уже те, кто ничего не видел и вообще был еще не в курсе происходящего. «За мной!» — приказал я товарищам и бросился к жилой постройке. «Там рядом стоит еще одно такое же, от которого отходит одна паучья тропа. Нужно попытаться вывести людей из него». Дежурные на входе набросились с вопросами сразу, как только мы вломились в двери. Из-под земли вылезла орда ядовитых пауков. «Нужно всем уходить из поселка за реку», — торопливо ответил я. «Здесь нас сожрут. Ваших соседей уже». «Что уже?» — не понял ни молодой мужчина, которому выпала сегодня роль ночного вахтера. «Сожрали их», — сквозь зубы прошипел Есир, дав ответ за меня. поднимай всех и поживее. Стоило ему замолчать, как раздался частый стук, словно кто-то бросил в стену горсть щебенки. Я молча бросился на шум, и совсем не удивился, когда увидел, как от стены кусками отваливается маскировочная пробка, а сквозь щели видны десятки тел насекомых. А боги! За моей спиной послышался напуганный голос вахтера. Всего миг я наблюдал за тем, как фаланги разбирают проход, чтобы потом вырваться на свободу неудержимым потоком. После чего достал из инвентаря арбалет, зарядил его кристаллом с огненными стрелами, прицелился и выпустил первый заряд в самую крупную трещину. Магический болт с огненной техникой идеально точно скользнул в прореху, прошел сквозь плотную пробку тел пауков и активировался в их гуще. Полыхнуло отлично, спалив огромное количество тварей, но не обошлось и без минусов. Огненный взрыв окончательно доломал преграду. Тонкая перегородка из паутины и клея разлетелась во все стороны горящими обломками.